Даша арендовала однокомнатную квартиру в одном из жилых блоков трещины, окна которой выходили на улицу. Сей привычный для всех жителей Никарусанта факт стоил ей почти 80% бюджета, который выделил магистр Винду на ее задание. В плане еды теперь было не пошиковать, но зато Дарша прекрасно видела входную дверь в квартирный комплекс на другой стороне трещины. В том доме жил некто Ут, мужчина расы Фандериан. Он был бывшим членом синдиката «Черное солнце», и магистр говорил, что у него есть какая-то невероятно важная для всего ордена информация. Задание Дарши состояло в том, чтобы встретить мужчину и обеспечить его безопасную доставку пред ясные очи членов совета. На словах задание было простым, но по факту девушка вот уже неделю жила в этой дыре, перебиваясь с воды на хлеб и почти все время медитируя и упражняясь в контроле над силой в своем теле. Покой и сосредоточенность были ключом к могуществу джедая, но Дарша была очень эмоциональной и вспыльчивой девушкой. Ее нетерпение было велико, особенно учитывая ее возраст. Она была давно не дитя, но порой девушка признавалась сама себе, что чувство ее раздирающее, присуще больше ребенку, нежели взрослому человеку. Но, как говорил ее учитель, именно в борьбе сама с собой, она создаст личность. В это было легко поверить, и с этим было можно справиться, когда наставник был рядом. Теперь же, когда она осталась одна, быть спокойной и сосредоточенной было очень сложно. «Скукотища», — выдохнула Дарша и убрала от глаз бинокль. «Чертов Ут», — прошептала она беззлобно и сладко почесалась за ухом. В доме, в котором она арендовала квартиру, уже 2 дня не было горячей воды, и девушка сражалась сама собой в решении, что ей делать: помыться в ледяной воде или еще подождать в надежде, что коммунальные службы быстро справятся с поломкой. Это, к слову, и было одним из тех многих проявлений отсутствия рядом учителя. Ведь будь он рядом с ней сейчас, ему было бы достаточно просто приказать девушке отправиться мыться, и она была готова окунуться даже в лаву. Но раз уж она оказалась одна, почему бы и не повонять немножко? Не так она представляла себе первое самостоятельно задание названия рыцаря-джедая, чего уж скрывать. Но не уходить же из ордена из-за того, что в арендованной квартире не оказалось горячей воды. Примерно такими мыслями успокаивала себя девушка в моменты, когда не занималась наблюдением или медитацией. Но, признаться честно, сам факт наличия таких мыслей ее порядком пугал и заставлял сомневаться в себе. В общем, Дарша развлекала себя, как могла. То, что ее безделье закончилось, Дарша скорее почувствовала, нежели заметила, так как внешне ничего не изменилось. Сотни спидеров по-прежнему летали туда-сюда, создавая непередаваемый шумовой фон жизни в трещинах. Гуляющие по улице горожане тоже создавали свой специфический шум. Вдали вдруг завыла сирена спидера «Страж правопорядка», но это тоже было лишь фоном. Взгляд Дарши был устремлен к довольно широкому проспекту, на котором вырос стихийный рынок и на сторону которого выходила дверь фойе жилого комплекса, в котором была квартира того самого Ута. Из бесконечной цепочки серых спидеров вырулило точно такое же невзрачное транспортное средство и, совершив круг над рынком, приземлилось прямо рядом с рынком на тротуар, разгоняя возмущенных прохожих. Все это Дарша видела благодаря биноклю. До противоположной стороны мегатрещины было немногим меньше 1 километра. Из спидера выбрались 2 мужчин, и один, явно невежливо, стал подталкивать второго к двери. То, что вторым был Ут, девушка была уверена на 100%. Сила в ней просто кричала о том, что это тот, кого она ждала. Дарша быстро запихнула бинокль в чехол и повесила его себе на пояс. Пришлось потратить на это немного времени, так как бинокль после окончания задания нужно будет вернуть на склад. Затем подбежала к дивану, где лежал ее плащ, и, накинув его на себя, побежала к входной двери. Там она быстро спустилась с 30-го этажа на 7-й, где была общественная парковка с ее спидером, который тоже был орденский, и, прыгнув внутрь салона, завела двигатели и взлетела. В общем, через 5 минут она уже парковалась рядом с замеченным спидером. Подниматься по лестнице пришлось невысоко, всего на 5-й этаж. В руке, когда она подходила к нужной двери, которую ей подсказала сила, она уже держала меч, морально готовая к тому, что его, возможно, придется применить. Она направила свободную руку в сторону двери и силой заставила ее открыться. Сервоприводы возмущенно загудели, но не им бодаться с магией этого мира. Дверь раскрылась, и Дарша вбежала в квартиру как раз, когда Забрак со светло-коричневым цветом кожи держал фондрианца за грудки и, прижав его к стенке открытой кухни, что-то злобно вталкивал ему. «Отпусти его!» — потребовала девушка. Голос ее не дрогнул и был достаточно убедителен. А зажегшийся в руке световой меч так вообще. Забрак хмуро окинул взглядом новое действующее лицо и поспешил отпустить Ута. Но не страхом была вызвана его покладистость, а скорее практичностью. Ведь что может сделать обычный разумный с голыми руками против светового меча? Понимание этого внезапно смутило Даршу. Она впервые сталкивалась с отсутствием страха в преступниках перед форсюзером, но девушка быстро обуздала свои чувства. «Пошел вон отсюда!» — приказала она и, сделав пару шагов в сторону, чтобы освободить дорогу, вошла вглубь ничем не примечательной комнаты. Диван, стол, да видеопанель, считай спартанские условия. Забрак посмотрел на девушку, повернулся к фондрианцу и, окинув его напоследок тяжелым взглядом, выбежал из квартиры. «Зря вы его не убили», ощупав свое горло, сказал мужчина. «Он член банды хищники и совсем рядом с моим домом находится их конура, где зависают его братки. Сейчас здесь станет шумно. Джедаи не убивают просто так», ответила Дарша строго. «Если вы правы, значит, нам нужно поспешить. Вы готовы уходить?» «Почти. Только заберу информационный чип, он спрятан в другой комнате. Я сейчас». Ут выбежал их кухни в открытую дверь с другой стороны. Пройдя еще дальше вглубь квартиры, девушка увидела сквозь дверной проем кровать. «Что от вас вообще нужно хищникам?» — выкрикнула она, пока ждала мужчину. Признаться честно, сделала она это исключительно для того, чтобы отвлечь себя от нехороших мыслей в голове. Напряжение в ней нарастало. Пытались шантажировать меня, что продадут информацию обо мне моим бывшим работодателям. Ут мелькнул в дверях, перебежав на другую сторону комнаты. Выглядел, к слову, мужчина как обычный человек, разве что полностью лысый и слегка непропорционально вытянутый. Фондрианцы были некогда людьми, но климатические и гравитационные условия на их планете в прошествии тысячелетий заставили их слегка видоизмениться. Они были очень умны в целом, как отдельный вид, что доказывало богатство Фондера, их родной планеты, которая была в разы больше даже того же Корусанта. «А почему это должно было вас испугать?» — удивилась Дарша, погасив, наконец, свой клинок. «Вы очень плохо осведомлены», — девушка. Ут вышел к ней, тоже накинув поверх своего дорогого камзола плащ. «Причина, по которой я скрываюсь от синдиката и почему, возможно, они хотят найти меня, как раз и кроется в том, почему вы вообще оказались здесь. Более подробная информация об этом кроется в этом чипе». Дарша кивнула на кусок пластика, зажатого в пальцах мужчины, полностью проигнорировав его пассаж в ее сторону. «Вы получите эти сведения только когда доставите меня в здание храма, не раньше», — поспешил заявить фондрианец и спрятал чип в маленьком кармашке своего пояса. «Так не доверяете джедаям?» — выгнула бровь Дарша. «После того, что я видел», — выдохнул мужчина. «Впрочем, скоро вы все поймете сами. Мы можем уже идти, если вы…» — начала было Дарша, но прервалась, сплюнула и побежала вслед за бросившимся к выходу мужчине. Вдвоем они быстро спустились вниз и оказались вдруг в небольшой толпе, которая окружила сильно дымящийся и, возможно, даже горящий спидер. «Спидер Дарши, не останавливайтесь», — громко зашептал Лут, схватив ошеломленную девушку под руку и потащив ее к ближайшим прилавкам рынка. «Накиньте на голову капюшон и ради всего сущего в этом мире не доставайте свой меч до тех пор, пока без него станет совсем туго». Дарша послушно кивнула и подчинилась, поспешив за быстро идущим мужчиной. «У вас нет запасного плана отхода?» — уточнил Лут на ходу, не оборачиваясь к ней. «Нет, предполагалось, что мне просто нужно вас встретить и провести в храм». «Вы думаете, спидер поджег тот забрак?» — задала она важный для нее вопрос. «В лучшем случае, да», — кивнула мужчина. «А в худшем?» — напряглась девушка. «В худшем, это сделали его дружки, а значит, они уже здесь и нам не удалось уйти незамеченными. Думаете, они осмелятся написать на джедая?» — удивилась Дарша. «Поджечь ваш спидер они уже осмелились, разве нет? Скажите, вы бессмертны?» Улд вдруг остановился и повернулся к девушке. «Нет», — помотала головой она. «А сможете выстоять под градом из бластерных снарядов какое-то время? Но ведь не бесконечно, так? Значит, вам нужно смириться с тем фактом, что не для всех джедаи это сверхмогучие неуязвимые существа. Для некоторых это просто умноженный ценник на заказ, не более. Сколько вообще вам лет, что вы удивлены слышать такое?» — «Достаточно», — коротко обрубила разговор девушка. «Вы так напыщенно говорите, как будто это не за вашей головой ведется охота и не я пришла к вам на помощь, а вы ко мне. Вы правы, прошу простить меня. Последние дни были очень тяжелыми для меня, мужчина обозначил поклон и, развернувшись, снова продолжил свой путь. Дарша поспешила за ним. Все пошло крахом, стал бубнить себе под нос Улт. Почти все главы синдиката мертвы, и к Сезару теперь ничего не мешает занять трон. Вы даже не представляете, какой передел власти сейчас начнется в теневом мире. Синдикат упустили кровь и массивы почувствовали ее запах. Кто их убил, вы знаете. И вы узнаете, когда мы доберемся до храма. Куда мы идем вообще? Постойте. Дарша потянулась схватить мужчину за руку, но сила в ней заиграла вдруг тревожным набатом, и вместо того, чтобы остановить его, она оттолкнула фондарианца от себя, как раз за мгновение до того, как мощный плазменный снаряд должен был снести ему голову с плеч. «Это снайпер!» — выкрикнула она, помогая мужчине встать и прыгая с ним за бетонную колонну, которая служила опорой для всех растянутых рыночных навесов вокруг. «Куда вы вели меня?» — повторила свой вопрос девушка. «Здесь неподалеку есть старая шахта технического лифта на репульсорном ходу. Она ведет вниз на несколько уровней за границу тумана. На одной из парковок тамошних клубов стоит мой спидер. Если мы успеем туда добраться, прежде чем хищники поймут, куда мы идем, у нас будет шанс выбраться». «Я вас поняла», — кивнула Дарша. «Когда я скажу бежать, бегите в нужную сторону, а я за вами. Понятно?» «Да». Девушка огляделась по сторонам, поднял взгляд вверх бетонной колонны и закрыла глаза. Мужчина тоже посмотрел вверх и увидел, как стальные удерживающие тросы стали сами по себе неспешно развязываться и разрываться. Спустя примерно минуту, все они отвязались, и тогда Дарша усилием воли ударила по навесам силой, и они, взмыв в воздух, словно надутые воздухом паруса, перекрыли собой почти все видимое пространство. «Бежим!» — выкрикнула она и побежала сама за сорвавшимся с места мужчиной. Снайпер по ту сторону парусов открыл беспорядочную стрельбу, и так уже начавший бурлить рынок взорвался в паническом ужасе. Девушка своими глазами видела, как шальной выстрел поразил в грудь какую-то одинокую старушку, спрятавшуюся за своим прилавком. Сердце юного джедая обливалось в крови, но она не могла остановиться, так же как и побежать назад, чтобы заставить снайпера прекратить стрельбу. У нее было задание, которое дал ей сам магистр ордена, и неважно, что это было задание на подтверждение статуса рыцаря-джедая. Любое задание должно быть исполнено. Дарша и Улт выбежали из стихийного рынка и оказались на длинном проспекте, над которым висел потолок точно такого же проспекта, но уровнем выше. «Сюда!» — выкрикнул фондарец и, расталкивая людей, побежал в закоулок, по стенам которого тянулись какие-то трубы и бухты проводов. Здания вокруг были явно нежилые, о чем свидетельствовала полная антисанитария, горы мусора и какие-то технические отверстия в тех же стенах, из которых плотными клубами выдавливался горячий пар. Закоулок окончился огромной открытой аркой, которая вела во что-то напоминающее заброшенный автоматизированный цех. Дарша даже разглядела в груди железного хлама несколько линий сборки, но их цель находилась в самом центре помещения, где в полу зияло огромное отверстие. «Мы не успели, твою же мать!» — выругался Улт и подбежал к активной консоли управления. Кто-то вызвал ее снизу. «Че черт, она не успела отъехать очень далеко», — заметила Дарша, подойдя к краю технического отверстия и заглянув вниз. Межуровневый лифт больше напоминал платформу, так как у него не было ни стен, ни крыши. «Считай кусок металла с репульсором снизу, который двигался вверх-вниз по направляющей рее в стене мегатрещины. Всего несколько метров. Том 2, часть 12. Я. Если будем прыгать, мои кости не выдержат», — помотал головой фондарец. «Нужно прыгать», — веско парировала Дарша. «Лучше переломы, чем смерть. Нет, придумай что-то еще. Ты джедай или нет? Давай еще немного пообсуждаем, что нам делать, и тогда, глядишь, лифт окажется ближе», — язвительно заметила девушка, но, не увидев отклика разума в глазах мужчины, сплюнула зло и вдруг вспомнила о том, что у нее на поясе есть небольшой крюк с крепкой веревкой. Руки были беззащитными, но сила поможет справиться и удержать вес. «Иди ко мне», — приказала она, доставая тонкую, словно волос, веревку с кармашка на поясе и разматывая ее. Она обвязала крюк вокруг первой попавшейся стальной балки и, крепко сжав в объятиях мужчину, который повис на ее шее, шагнула в пустоту под ногами. Нужно было хотя бы кусок ткани подложить под веревку. Она резала ладонь как острый нож, и даже сила не могла помочь. Дарша закусила губу, но терпела, медленно опуская вниз вес свой и Улта. Благо хоть лифт двигался достаточно медленно, и его реально было нагнать. Всего в нескольких десятках метров от них спокойно летали себя спидеры и, казалось, не замечали трагедии, что творилось на их глазах. Но разумных, сидящих за штурвалами, нельзя было винить. Это Корусант, здесь живут триллионы разумных представителей сотен рас. Трагедии, подобные этой, норма жизни. Жизнь муравья в муравейнике по определению ничего не стоит. Вдруг ушей Дарши коснулись до боли знакомые каждому жителю Корусанта крики, и она слегка извернулась, чтобы увидеть небольшую стайку мышей-истребов, которые благодаря острому зрению заметили висящих в воздухе людей и теперь не прочь были рискнуть своей удачей во внезапно начавшейся охоте. Мыши-истребы были бичом всех достаточно урбанизированных городов. Они были сравнительно небольшими хищниками птиц и рептилиями с невероятно длинными, полутораметровыми крыльями по отношению к небольшому телу. Такие крылья им хорошо помогали в полете над городом и между зданий, где были постоянно сменяющиеся и непредсказуемые воздушные потоки. Проблема была в том, что они были невероятно агрессивны и изводили всех живых существ, кому не посчастливилось разделить ареал обитания вместе с мышей-истребами. Нетопыри без промедления накинулись на Ултас Даршей со всех сторон. Девушка попыталась ударить по кожаным птичкам силой, но сумела зацепить лишь одного, который со сломанными крыльями камнем полетел вниз. Когти и острые кривые клювы мелькали со всех сторон. И вот, когда Дарше уже удалось высвободить одну руку, чтобы активировать меч, Улт, висящий на ней, вдруг громко закричал и, схватившись рукой за выбитый мышей-истребом глаз, сорвался с девушки и с криком полетел вниз на медленно опускающуюся платформу. Хруст костей фадрианца был слышен даже за ревом нетопырей. Мыши-истребы же, почуяв кровь и близость успеха, с утроенным энтузиазмом накинулись на Даршу. Понимая, что если ничего не изменить, ее ждет та же участь, девушка отмахнулась от нетопырей мечом, раскачалась на веревке и прыгнула на отвесную бетонную стену, которая была под небольшим углом. Она с громким хлопком ударилась об нее и, вонзив свой меч в бетон, стала быстро спускаться вниз, надеясь перепрыгнуть потом на платформу, где с животными будет легче справиться. Мыши и истребы кинулись было за ней, но хищники наверху наконец добрались до отверстия грузового лифта и открыли огонь по скользящей по стене девушке. Попасть в нее не попали, так как было уже далеко, но птиц распугали, да и заставили девушку передумать прыгать на платформу. Дарша проскользнула мимо нее и грустно посмотрела на тело мужчины, отбрасывая от себя идею попытаться как-то проверить, жив ли он. У расы Улта были слишком хрупкие кости, чтобы фондарец мог пережить такое падение, да и пытаться забраться на платформу, это значит потратить кучу времени и дать возможность банде хищников перегруппироваться и начать загонять джедая по всем правилам. Она, к сожалению, больше ничего не могла поделать. Опустившись по стене уже примерно на половину уровня, Дарша заметила вдали мчавшийся к ней спидер стражей правопорядка с дроидами на борту. Она примерно рассчитала в голове их траекторию пути и, аккумулировав в ногах всю оставшуюся в ней силу, вдруг совершила резкий прыжок вперед. И этот прыжок был мощным, учитель будет гордиться ею. Пролетев несколько десятков метров, девушка приземлилась на крышу спидера и чуть было не сорвалась с него, но ее спас дроид патрульный, который высунулся в окно и успел схватить ее за руку. «Благодарю», сдавленным от переизбытка адреналина голосом сказала Дарша. «Представители муниципальной службы рады помочь джедаю. Чем мы можем быть полезны? Доставьте меня в храм джедаев». «Срочно», — потребовала девушка, залезая внутрь салона и перебираясь на заднее сиденье. «Но наш протокол предписывает явиться на вызов», — попытался противиться патрульный дроид, но Дарша парировала. «Это вопрос государственной важности. Пусть другой наряд явится на вызов». «Слушаюсь», — чуть помедлив, — ответил дроид-пилот и развернул спидер, направляя его вверх к чистому небу и яркому солнцу. Глава 7. Взятый в аренду транспортный спидер «Астрал-8», который однажды уже встречался мне в этом мире в ангаре тайного комплекса Дарта Мола, мчался к одному из причалов порта под контролем серой Анубы на максимальной скорости. Сегодня был далеко не день отгрузки боты, а потому небо над шахтой было свободным от патрульных канонерок и спидер пролетел внутрь без проблем. Но с транспорта был направлен в один из ангаров, из которого в прошлый раз головорезы банды доставляли к причалу ящики с ценным содержимым. Салон же спидера был забит канистрами с райдонием, которые Рури удалось анонимно закупить через Галанит. Сложно было объяснить представителю компании, что топливо нужно будет выгрузить посреди урбанистической пустыни на одной из крыш зданий нижнего уровня, но взятка в размере пары тысяч кредитов быстро поставила точку в обсуждениях. План мой был прост, расхерачить здесь все к херам и сказать, что так и было. А если серьезно, то порты Анубы были единственным местом, о котором я знал и где я мог найти Шати. Конечно, шанс на то, что синдикат привлечет портовую банду еще и к охране пленницы был крайне мал, но я должен был сделать хоть что-то. Просто сидеть и ждать, когда со мной свяжутся, чтобы выдвинуть свои требования и начать диалог, было выше моих сил. Задеть мощным взрывом Тагруту я не боялся, так как на самом деле я уже примерно часов 10 как находился здесь и рыскал по окрестностям силой. Но нет, такой милой моему сердцу ауры девушки почувствовать не удалось. Значит, ее точно не было рядом с внешними причалами и придется мне заглянуть внутрь. Благо я раздобыл кувалду, которая сумеет вскрыть этот ларчик. Спидеру оставалось пролететь еще несколько сот метров и по мне уже открыли огонь бдительные бандосы снаружи. Но благо их пукалки были не системами ПВО, и простенький щит воздушного транспорта пока что справлялся. Конечно же, мой план не состоял из идеи красочного суицида в огромном взрыве, а потому буквально за несколько секунд до аварии я распахнул вертикальную дверь, которую тут же вырвало с мясом сильным потоком воздуха и выпрыгнул наружу, сделав ставку на то, что сумею замедлить скорость своего падения силой. Я не раз видел такой трюк в фильмах и мультфильмах моего мира в исполнении форсюзеров, а потому четко знал то, что это возможно. Что же касается практической стороны, сила помогла мне лишь не распластаться с приличной скоростью об металлическое покрытие посадочной площадки, перенаправив мой полет в выбегающую толпу головорезов из соседнего ангара. Я сбил с ног за раз человек 6, а кого-то наверняка даже убил, так как четко ощутил, как моя стальная пятка ботинка прилетела кому-то в лоб. Не сказать, чтобы посадка была мягкой, но я был жив, цел, и даже вроде бы ничего не сломал. В общем, определенный успех. И не успел я этому обрадоваться, как мощнейший взрыв в соседнем ангаре ударил по моим барабанным перепонкам с такой силой, что я на время забыл даже как нужно дышать, не говоря уже о необходимости всех вокруг немного убивать. Подобные чувства я испытывал, когда в Сирии в 300 метрах от меня жахнуло ФАП-500. Благо я тогда в 2 метрах под землей находился, но всю гамму эмоций я тогда ощутил и на всю жизнь запомнил, чтобы внукам рассказать, что было. Взрывная волна повалила на меня за бракоярканца, да и я еще валялся на парочке стонущих тел, но придя в себя первым, ударил сырой силой в сторону и головорезов смело с меня словно листья с тротуара на сильном ветру. Вскочив на ноги, я активировал световой меч и без единой дрогнувшей в сомнении мышцы лица успокоил в один момент человек 5, не меньше. В себя также пришли и другие архаровцы, которые в момент взрыва находились кто где в порту. Они открыли по мне огонь и я, так и не успев добить последнего твиллика, который был от меня дальше всех, вынужденно забежал в ангар, ударил мечом по консоли управления дверьми и те поспешили захлопнуться, на время, отсекая меня от преследования. В ангаре было ярко как днем, и там стоял одинокий корабль, настоящий БТ-7 громовержец. Его я узнал мгновенно. Боже мой, если мои глаза меня не обманывают, то этой машине натурально несколько тысяч лет, разве что она была недавно произведена по оригинальным чертежам, уж слишком новеньким и неюзанным выглядел корпус. Корабль этот был настоящим легендаром даже для моего мира. Уж для тех, кто играл в Старую Республику, так точно. Я побежал вдоль корабля к виднеющейся лестнице на противоположной стороне ангара, которая вела в контрольную рубку на втором этаже помещения, если так можно выразиться. Других выходов вокруг я не заметил. И только я отбежал метров на 30 от входа, как вдруг ангарные ворота позади меня стали медленно подниматься вверх. Быстро они догадались, суки. Парни Анубы легли на бетон и пока ворота продолжали скорбно подниматься, открыли по мне беглый огонь. Раскаленные выстрелы плазмы проносились со всех сторон в опасной близости от меня и если бы не посадочные опоры БТ-7, которые с горем пополам, но частично скрывали меня от обстрела, я был бы уже мертвецом. Но внезапно мне в голову пришла идея направить немного силы в мышцы ног и прыгнуть в этот момент, что я в ту же секунду и сделал. «Твою мать!» – заорал я раненым зверем, когда мои собственные же ноги швырнули меня на несколько метров вперед и вверх, и я с грохотом рухнул на ту самую лестницу, к которой так страстно мчался. Это было круто, но теперь я оказался полностью открыт вражескому обстрелу, а потому быстро вскочил на ноги и побежал вверх. Двери к контрольной рубке оказались заперты, но у меня была с собой припасена универсальная плазменная открывашка, и не успел оплавленный световым мечом кусок замка упасть на пол, а дверь съехать в сторону, как изнутри помещения по дверному проему открыли длинную очередь, и я лишь чудом успел убрать оттуда свой любопытный нос. Ну что ж, и такое мы предвидели. Я достал с пояса небольшую светошумовую гранату и, вдавив кнопку активатор сверху, швырнул ее в проем. Тем временем ангарные ворота поднялись уже достаточно высоко, а я отбежал достаточно далеко, чтобы смелые головорезы смогли пролезть внутрь, что они и сделали, крича и матерясь на все лады, бросившись ко мне. Честно признаюсь, я немного струхнул, но выставленный щит силы вокруг меня сдержал с десяток первых попаданий, и этого оказалось даже с избытком, так как граната в контрольной рубке наконец решила взорваться, и я запрыгнул внутрь, спасаясь от выстрелов снаружи и рубя сходу на части бросившегося ко мне невзрачного дроида-охранника и пару зебраков, которые отчаянно вертели ослепшими головами и стреляли в разные стороны. Комната эта, как я и надеялся, была не тупиком. Из нее выходило несколько дверей, но только одна вела дальше вглубь портового комплекса. За ней был небольшой коридор, который выводил к бесконечно длинному огромному складу. Сила подсказывала мне, что там собралось много разумных, но, увы, шати я все еще не чувствовал. Я снял с пояса еще одну, на этот раз боевую гранату и, активировав таймер на 2 секунды, швырнул ее на лестницу, по которой, как я уже слышал, гремели ботинки жаждущих оторвать мою голову ребята-нубы. Это их немного задержит. Граната улетела назад, а я побежал вперед, на ходу оплавив пульт управления дверью, что вела в коридор, чем заставил ее захлопнуться в аварийном режиме. Склад оказался поистине огромным. В высоту он был примерно как 9-этажное здание из моего мира, а в длину, в общем, конца его я не видел. Стеллажи, которые занимали почти всю площадь пространства, тоже не подвели своими масштабами. Между ними летали автоматизированные платформы-погрузчики. Их были сотни, и они кружились вокруг с первого взгляда в непонятном хаосе и бардаке, но система точечного контроля все же улавливалась. Окинув взглядом очередное чудо Корусанта, которое таковым являлось только для меня, я побежал. Спрыгнул на подвесную решетчатую дорожку снизу, которая тянулась по всей стене, и побежал. Была у меня, конечно, идея вызвать платформу к погрузочному терминалу, который был рядом с выходом из рубки, но я ее отмел как нежелательную. Мало ли, перехватит контроль и швырнут меня потом об стеллажи со всей скоростью. Лучше уж пешочком. Первый выстрел на удачу от пробившихся таки через закрытую дверь головорезов нагнал меня, когда я отбежал уже метров на 500 вперед, а склад все еще не заканчивался. Для меня это не стало сюрпризом, а потому я поспешил погасить меч и спрыгнул с подвесной дорожки вниз, снова применив силу для торможения. Скорость тут была никакая, но у меня по-прежнему не получилось удержаться, и я покатился кубарем по твердому полу, но да это вопрос практики. Попадаю так еще раз 100, и глядишь, научусь. Так что, вскочив на ноги и переведя дух, я побежал дальше. «Эй, джедай!» — раздался глубокий басовитый голос от одной из клеток с толстыми прутьями, которая стояла на первом этаже одного из мегастеллажей, мимо которых я пробегал. Я резко остановился, скорее испугавшись и насторожившись, а не потому, что меня позвали. Уж слишком неожиданным это оказалось. Я обернулся назад, выискивая взглядом погоню, но ребяток было пока что не видно и не слышно. Посмотрел на клетку, из которой, как мне показалось, донесся голос и пригляделся. Не заставляя меня долго ждать, из тени на свет вышел настоящий динозавр, мать его. Тут понадобился определенный навык выдержки, чтобы не отступить на шаг и остаться стоять на месте. Разумных рептилий я в этом мире уже встречал и видел не раз, но этот экземпляр, когда незнакомец подошел к прутьям и обхватил их своими огромными лапищами с 5 пальцами, я натурально обомлел. Рост красавца был далеко за 2 метра, не удивлюсь, если окажется, что и за 2,5. Морда у него была максимально рептильная и тупоносая, с 2 дырочками для дыхания, как у той же черепахи. Вот, правда, клыки, которые торчали из краев рта, и бугристые шишки рога, которые обильно покрывали нос и лысый череп, намекали, что передо мной не черепашка-ниндзя, а вполне себе настоящий прямоходящий динозавр. Кожа его тоже была под стать крокодильей, а огромные змеиные глаза с вертикальными зрачками должны были быть признаны холодным оружием, не иначе. Так сильно они впечатляли исходящей от них опасностью. «Ты что тут?» — все, что сумел я из себя выдавить. «А ты?» — прорычал динозавр с все тем же глубоким басом. «Это, как я понимаю, для него было нормой. Женщину свою ищу», — ответил я хрипло, после чего кашлянул, прочищая горло, и приподнял чуть вверх тканевую маску, чтобы сплюнуть на пол. Маску я эту надел, чтобы потом на камерах меня было невозможно вычислить по лицу, а исключительно световым мечом орудовал не, потому что в себя вдруг поверил, а для того, чтобы создать у всех впечатление, что это не наемник во все тяжкие пошел, а какой-то залетный джедай заглянул на огонек. Да, это невероятный риск, как для меня, так и для Шати, но, как я уже говорил, просто сидеть и ждать, было выше моих сил. Успешно, змеиные глаза блеснули на свету от мощных фонарей, что висели высоко-высоко на потолке. Да вот пока что сложно сказать, я неопределенно пожал плечами и посмотрел в нужную мне сторону. «Хочешь, помогу?» — спросил меня динозавр, посмотрев туда же. «С чего бы это?» — насторожился я. «Ты чего вообще в клетке сидишь?» «Жду, пока за мной придет транспорт и заберет к новому хозяину», — пророкотал рептиль. «Не БТ-7 случайно?» — уточнил я между делом, и теперь уже динозавр насторожился. «Он самый», — медленно кивнул он. «А чего новый-то?» «Со старым не сложилось?» Меня этот диалог начал забавлять своей абсурдностью. «Впереди цель, сзади погоня. Почему бы не остановиться посредине и не поговорить о птичках с динозавром?» «Уже с седьмым не сложилось», — прорычал рептиль. «Хозяева мои долго не живут, рву всех на части. А восьмой, значит, поверил в себя, как и шестой, и седьмой. Но Ануба сказал, что это мой последний хозяин. Он серьезная шишка из какого-то синдиката, и он, мол, не будет со мной сюсюкаться». Динозавр тяжело вздохнул, да настолько живо, что я аж расчувствовался вовсю, хотя за мной такого раньше вроде не наблюдалось. Знаком с серой Анубой, напрягся я мгновенно, из-за чего рептиль даже посмотрел на меня, учуяв в моем голосе перемены. «И тебе он жить не дает?» — с пониманием спросил динозавр. «За ним пришел?» — я кивнул. «Тогда тебе повезло. Всего час назад он проведывал меня, принес еды, воды, издевался и обещал, что я отвечу за всех, кого убил. Видимо, тебя на этот раз продали черному солнцу, раз уж ты о синдикате упомянул. Ануба как раз с ними шашни водит». «Кому?» — не понял динозавр. «В смысле? Никогда не слышал о такой шайке? Они, считай, во всей галактике рулят. Мой народ всего 30 лет как был признан республикой, да и то скоро о нем вновь позабудут. Вернее, запомнит, но лишь с ненавистью и страхом. Не слышал я о твоем солнце. Я межгалактический язык этот выучил то только когда в рабство угодил». «Постой», — прервал я его грустную исповедь. «Что значит, забудут? Ты странный джедай», — покачал головой гигант. «Всего год прошел, после того, как воины моего народа Янчори штурмовали храм твоего ордена, а ты уже позабыл о нас. Я меня не было дома больше нескольких лет», — нашелся я с ответом, хотя, признаюсь честно, новость эта меня ошеломила. «Храм штурмовали? Что за хрень? Опять шаловливые ручки Палпатина воду мутят? Значит, на твоих руках нет крови моих сородичей, как и на моих, крови твоих сородичей», — пробасил задумчиво рептиль. «Выпустишь меня, я тебе помогу убить Анубу. Он, как ты понимаешь, и мне задолжал». «Выпущу», — сказал я, чуть подумав. «Признаюсь честно, выпускать такую махину смерти мне было опасливо, но между нами действительно не было вражды, а помочь он мог. Отойди от решетки», — скомандовал я и активировал световой меч. Динозавр подчинился и ушел вглубь клетки. Я вырезал в прутьях овал, насколько хватило длины моей руки, много времени это не заняло, и отошел назад, давая место гиганту выйти наружу. Здоровяк вышел на свободу, пригнув голову, и вздохнул глубокой грудью, как бы расправляя плечи. Делал он это так красиво, что я даже поверил в то, что у воздуха в клетке был другой запах. «Мое имя Рекс», — довольная морда повернулась ко мне. «Шутишь, что ли?» — хмыкнул я нервно. «Времена настают все чудесатее и чудесатее. Может, я действительно лежу в коме, и это все мультики? С чего бы это?» — пробасил динозавр. «Не нравится мое имя? Мне его отец дал, как и остальным 30 моим братьям», — гордо сообщил мне он. «Да нет, с именем все в порядке. Забей, меня можешь называть Гален», — представился я. «Могу?» — змеиные зрачки сузились, глядя на меня сверху вниз. «Значит, это не твое настоящее имя? Не доверяешь мне? А ты не глуп?» — ушел я от прямого ответа. «Чего не успели понять мои прошлые хозяева?» — довольно хмыкнул Рекс. «Но я не хозяин, я тебя спас», — на всякий случай уточнил я. «Да», — кивнул динозавр. «Ты друг. В таком случае держи, Я снял свой пистолет с пояса и передал его Рексу. Если в руках Рури он дрожал от большого для нее веса, то в руках рептиль оказался маленькой детской игрушкой. Помните сверчка из «Люди в черном»? Вот примерно схожие аналогии. «Веди», чуть ли не промурлыков сказал мне Рекс, когда довольно осмотрел оружие и проверил заряд энергоячейки в нем. К слову о них, я вытащил их из петелек пояса и тоже отдал. Рекс кивнул и засунул их в большой карман на груди своего светло-оранжевого комбинезона. Я осмотрел напоследок внезапного помощника, в котором роста было явно больше за 2,5 метра, и побежал дальше. Гигант отправился следом за мной. На подходе к офису Серой Анубы нас встретил шквальный огонь засевших за быстро сварганенными баррикадами головорезов. Видать, их братки, что остались позади, уже доложили, что в гости пожаловал целый джедай, и теперь оставшиеся в живых не спешили браво бросаться в бой с шашкой наголо. «Что будем делать?» – пробасил Рекс мне в ухо, сидя рядом со мной за каким-то стальным контейнером, об переднюю стенку которого беспомощно бились бластерные снаряды. «Блин, натуральный космодесантник, честное слово, габариты, мое уважение, все никак привыкнуть не могу». Я же, лихорадочно пытаясь найти ответ на этот же вопрос, закинул голову вверх, оценивая нависший над нами гигантский стеллаж. «Не мешай мне пару минут и никого не подпускай, понял?» Посмотрел я на Рекса. «Как скажешь», он кивнул и, встав на ноги, открыл стрельбу поверх контейнера, напоминая людям Анубы, что мы все еще здесь и все еще опасны. «Лучше не подходите». Я закрыл глаза и отдался силе, чтобы на время стать мегасканером всех живых существ вокруг. Нет, к сожалению, Шати я так и не чувствовал. И, что самое обидное, помимо этих голубчиков, что спрятались за баррикадами и заперлись в двухэтажном здании под стеночкой ангара, и тех, что спешили зайти нам в спины, живых существ поблизости больше не было. Получалось, что моя-то грута была не здесь, и из-за моих действий она вообще могла быть уже казнена. Уж слишком сильно мне не нравилось, что в ангаре, через который я прорывался внутрь портового комплекса, не было никаких ящиков. Не в ангар ли с ботой врезался мой спидер, начиненный взрывчаткой? Если это так, то я только что поставил синдикат на огромнейшие бабки. И оставался лишь один вопрос. Стоят ли картины для некого Ксизара дороже жизни и благополучия моей девочки в заложниках? К слову сказать, что картины, статую Джаббы и посох из Бискара я спрятал в банке Республики. Да, название несложное, но структура эта была очень мощной, как вы можете догадываться. Настолько мощной, что кредитовала банковский клан, если верить рекламным видеопанелям в отделении. Правда это или нет, неважно, банк будет страховкой, в случае если синдикаты дальше захочет решать вопрос исключительно силовым методом. Пусть потом его штурмуют, если не договоримся. Вынырнув из чувств силы, я снова оказался в мире, наполненном звуками выстрелов и гневными криками. Судя по градусу накала обещаний расправы, что сыпались нам из-за баррикад, их дружки вот-вот будут здесь. Нужно было что-то предпринимать и срочно. «Видишь стеллаж перед нами?» — кивнул я Рексу на одну из высоченных конструкций. «Ну», — ответил тот, перезаряжая энергоячейку. «Их у него, к слову, осталось всего 3, в каждой 14 выстрелов. Обойди ее с другой стороны и упрись со всей силой, толкая в сторону этого офиса. Я же обрежу стойки своим мечом с другой стороны. Понял? Обрушим стеллаж на них, а потом добьем уцелевших». «Хорошая идея», — быстро все обдумав, кивнул Рекс. «А как же твоя женщина? Не боишься ее задеть? Ее там нет», — сморщился я. «Джедайские штучки, что-то вроде. Ты готов?» «Да». «Тогда пошевеливайся», — крикнул я и вскочил на ноги, активируя меч. Зрелище заваливающегося 9-этажного стеллажа было эпическим, а отдельное зрелище отстрела Рексом, в панике бегущих в нашу сторону бойцов Анубы, которые быстро смекнули, что с ними может случиться, было отдельным бальзамом на душу. Рептиль, к слову, ловко управлялся с пистолетом, положив все 11 выстрелов аккурат куда нужно, ни разу не промахнувшись. Грохот от падения был такой, что у меня зубы во рту тряслись, несмотря на крепко сжатый рот. Конструкция была из металла в основном, а потому пыли в воздух много не поднялось, когда все сложилось. Это тебе не бетонный дом взрывать. Так что, как только последний контейнер сместился в устойчивое положение, я, приказав Рексу теперь уже смотреть за подступами к нам с обратной стороны, полез пробираться сквозь порванный и искореженный металл внутрь офиса. Хоть там и не было моей девочки, но с Анубой нужно было закончить до конца, раз уж я во все это вляпался по самое горло. Портовый ракетир обвала не пережил. Не пришлось марать руки еще и об него. Я его пульс, конечно, не проверял, но, мне кажется, что с ополовиненной головой и ударом какой-то балки, жить довольно затруднительно. Валялся он в самом углу склада. Воткнувшийся в живот пластмассовый брус его туда и протащил, оставив нелицеприятный след на бетонном полу из крови, дерьма и внутренних органов. Спекся голубчик. Не таким он представлял свой конец, уж я-то был уверен. Меня посетила была мысль порыться в развалинах еще, вдруг я и помощницу Мола здесь отыщу, но мысль как посетила меня, так и была послана на хутор. Я пока ползал по этим развалинами, такой некроготики насмотрелся, что Гегеру в фантазиях под кислотой даже не снилось. Хватит с меня, мне еще сегодня красивую девушку обнимать и пищу внутрь принимать. В общем, я вылез на белый свет и с таким же, не менее белым лицом, благо под маской его было не видеть, подбежал к Рексу. С его стороны, к слову, за все время моих раскопок, а я там ковырялся не меньше 10 минут, так ни одного выстрела и не прозвучало. Видимо, выжившие хлопчики, увидев и услышав падение стеллажа размером с дом, решили не связываться с таким отморозком, как я. Им же лучше. Обратно мы летели уже на грузовой платформе, которую вызвали к себе с одного из ближайших уцелевших терминалов, которых по складу было расставлено дохера и еще немножко. План отхода у меня был изначально покрыт мраком и тайной, так как я наотрез отказывался привлекать к этому делу Рури даже в целях эвакуации. Черт его знает, под насколько плотным огнем я один или с Шати могли выбираться. Это было самой слабой частью моего плана, но я искренне верил, что уж где-где, а в порту я найду, на чем улететь. Так что когда мы выбежали из склада в ангар с громовержцем, я ни секунды не сомневался, когда побежал к опущенному трапу корабля, который находился прямо под кокпитом. Идея искать на открытом воздухе другой корабль или спидер мне не очень нравилась. Чем этот плох? Вбежав внутрь, я сразу же приказал Рексу: «Осмотри здесь все. Живых существ я не ощущаю, но возможно где-то есть дроиды. Ломай всех, даже тех, которые кажутся деактивированными», — уточнил я, вспомнив свой богатый опыт общения с этим железяками. «Понял», — кивнул гигант и побежал налево, где сквозь шлюзовой проем виднелось много открытого пространства. Я пошел за ним, но свернул на лестницу на второй этаж, которая пряталась здесь же за углом и могла вести только в кокпит. Так и оказалось. Плюхнувшись в кресло пилота, я стал активировать системы, запускать, разогревать реактор, который был полностью отключенным и даже не на холостом ходу. Это было плохо, так как придется подождать несколько минут. К слову, корабль действительно оказался новоделом, если судить по оборудованию, ему уж точно не было несколько тысячелетий. Затем я активировал панель управления и первым делом отдал команду на поднятие трапа, чтобы никто посторонний не проник внутрь. Активировал вооружение, которое состояло из двух тяжелых лазерных пушек, и запустил тест систем, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. А то мало ли, неизвестно, что ждет меня дальше. Закончив со всем, спустился вниз, чтобы помочь рептилю. «Рекс, все нормально?» – выкрикнул я. «Да», – раздался громкий бас из дальних кают. «Почти закончил. Никого не нашел. Ну и хорошо». Я заглянул в открытую дверь напротив закрытого трапа. Оказалось, это была реакторная. Здесь тоже было тихо. Потом прошел в одинокую дверь справа и обомлел, застряв на входе. С правого борта корабля, если стоять спиной к носу, находился трюм корабля. И конкретно этот трюм был забит грузом под самый потолок. Здесь не было тех коробок, которые тяжелые спидеры тягали из ангаров в грузовые корабли. Теперь я понимал, что это действительно делалось исключительно из соображений секретности, так как порция боты, замороженная в карбоните, была размером не больше моего кулака, и таких контейнеров здесь были тысячи. Я протянул руку и взял один, сняв его с крючка подвесной фермы, на которой как гроздья винограда висели еще штук 100 таких же. Ёб твою мать, это действительно была бота. На ней, мля, так и было написано: бота. Даже вес грибка в контейнере был заботливо выжжен лазером. 120 грамм. Боже мой, если в одном контейнере 120 грамм, то сколько здесь всего десятков килограмм? Мне стало натурально страшно. Мысли об огромных барышах даже на мгновение не появилось в моей голове. Мне просто стало страшно за себя и девочек, но еще больше за Шати, которая была в плену у сука из черного солнца. Теперь у меня не было сомнений, о каком синдикате упоминал Рекс. Купить в рабы такого агрессивно настроенного гиганта, построить с нуля корабль, который был в ходу тысячелетия назад, и запихать в его трюм несколько сот кило редчайшей боты. Только в Черном Солнце были на это способны, если, конечно, рассматривать синдикаты. В галактике и других криминальных авторитетов хватало, но, кажется, только члены Черного Солнца чувствовали себя достаточно могущественными, чтобы кичиться своей принадлежностью публично. Сзади раздались гулкие шаги, и я обернулся. Ко мне подошел Рекс. «Что это такое?» Уставился он на груз поверх моей головы. «Огромнейшие деньжища и не менее огромные проблемы», ответил я сухо. «А я думал, нам повезло только с кораблем, он выглядит хорошим», пробасил Рекс. «Нет, от корабля нам придется избавиться», покачал я головой. «Шутишь?» Обомлел гигант. Выглядел он при этом забавно. Отвисшая челюсть с острыми зубами внутри и немного вывалившимся розовым языком, круглые глаза, что у той совы. Одним словом, красавец. Нисколько. Я обошел Рекса и поспешил обратно в кокпит. Рептиль пошел за мной. Этот корабль, считай, ручная работа. Если мы его оставим себе, нас вычислят в течение суток. Нужно избавляться. А груз? А вот его заберем. Том 2. Часть 13. Я. Подняв корабль БТ-7 в воздух, я тут же поспешил выйти на орбиту Корусанта. Рекс сидел рядом со мной в кокпите, едва ли влезая в кресло второго пилота, и не издавал ни звука. Даже не заикнулся с просьбой, чтобы я его где-то высадил или с вопросом о том, куда я вообще собираюсь лететь. Как будто его это и не волновало вовсе. Даже более того, он выглядел счастливым, словно ребенок, с жадностью поедая взглядом виды, что открывались сквозь бронированный стеклянный колпак кокпита. Гигант это, конечно же, скрывал, время от времени бросая на меня тревожные взгляды. Не заметил ли я его слабости, но восхищение космосом скрыть невозможно. Уж я-то это по себе хорошо знал. И такое поведение рептилия давало мне подсказку о нем и о его народе в целом. 30 лет всего прошло, как республика признала Янчорри. Охотно верю, как и в то, что Палпатин мог их использовать в темную ради нападения на храм. Судя по всему, эти ребятки, которые отчаянно напоминали мне смесь черепахи и динозавра, были неискушенные технологиями и космосом. Не удивлюсь, если окажется, что, назвав корабль хорошим, Рекс имел в виду его размеры по отношению к его прошлому месту обитания. Очутившись в космосе, я активировал голографическую карту сектора, которая возникла между креслами пилота и помощника пилота, отчего Рекс испуганно вздрогнул. Мне нужно было найти ближайшую к нам систему, где можно спрятать груз и избавиться от корабля. Возвращать груз на Корусант или тем более перетаскивать его в трюм варяга было смерти подобно. Нет, такое нужно спрятать хорошенько в надежном месте и до поры до времени переждать, чтобы отвести от себя подозрения и придумать, что с ним вообще делать дальше. Так как я уже говорил, бота была эксклюзивом Черного Солнца, и просто так появиться левая партия от стороннего поставщика не могла в принципе. Что делать с кораблем и грузом, я придумал довольно быстро. Тут работает принцип «бей и беги». А вот, как связаться с Рури, чтобы она поняла, где нас нужно забирать и при этом не выдать своего местонахождения сигналом сверхсветовой передачи из глухой системы, было задачей нетривиальной. Но с первым моментом, я, кажется, справился, отыскав всего в половине световых лет от Корусанта небольшую звездную систему с всего двумя газовыми гигантами и одним Солнцем. Если верить информационному справочнику, который бы загружен в базы данных этого корабля, система была нежилой. Там не было колоний и каких-либо промышленных предприятий. То, что нужно. Если там еще найдется и какое-нибудь серьезное астероидное поле, будет вообще хорошо. Но меня устроит и простая пустота космоса. Как вариант, связаться с Рури можно через поддельные странички в Галаните, но чей черт, я даже название системы не хотел палить. Старший брат все еще смотрит за всеми нами. Мало ли у синдиката есть доступ к обработанным им данным, я не удивлюсь этому. Вот честно, как же тогда быть? Идею мне подсказал Рекс, который, насмотревшись на виды космоса, вдруг захотел встать с кресла, но оно обжало его задницу с обеих сторон и теперь не спешило отпускать. Рептиль неистово заворочился, угрожающе зарычал и как пробка из шампанского вдруг выпрыгнул вперед, распластавшись на консоли управления. К слову, хвоста у него не оказалось, а то мне было как-то недосуг проверить. Рекс поспешил подняться из унизительного положения, но все же задел телом и руками какие-то кнопочки с рычажками, и кокпит наполнился десятками аварийных предупреждений и миганием лампочек разного цвета. В общем, в одно мгновение все окружающее пространство взорвалось вакханальной дискотекой. Мне стало жалко замершего в ужасе гиганта, и я поспешил отключить сирены. К слову, было удивительно, что таких габаритов персонаж не пошел в разнос от испуга, а наоборот заперся в себе словно черепашка в своем панцире. Неужели технологическое отставание сыграло свою роль? Со мной такого не было. Или это личностные качества Рекса? Еще предстоит узнать. Но, как бы там ни было, а на идею казус в его исполнении меня подтолкнул. Нужно было подать сигнал. Я взял с консоли управления стационарный датапад и поспешил найти в Галаните первую попавшуюся мне пекарню. Заказал в ней подарочный торт и экстренную доставку к варягу, а отдельным файлом отослал кондитерам от руки написанное сообщение на русском языке с координатами системы, надеясь, что Рури догадается, что ей нужно срочно туда вылетать. Тагруты знали мой язык не в совершенстве, но буквы и цифры точно поймут. Для пекарей же это будет ничем не примечательное послание на одном из сотен неизвестных им языков. Довольный своей скромной гениальностью, я подтвердил заказ, оплатил счет и, вбив координаты в навигатор корабля, взял разгон и совершил прыжок. «Куда мы летим?» Наконец продемонстрировал своим глубоким басом заинтересованность Рекс. Он стоял позади кресла второго пилота, сложив руки на груди, и завороженно смотрел на переливающийся калейдоскоп гиперпространства. «И зачем вставал?» – спрашивается. «Я же говорил, что от корабля нужно избавиться», – ответил я, обернувшись к нему. «Выгрузим груз и отправим корабль в ближайшую звезду. Жалко, конечно, но ничего другого не остается. А как мы вернемся назад?» Два вертикальных зрачка оторвалась от калейдоскопа и посмотрели на меня. «Я отослал сообщение моей женщине, она должна прилететь за нами и забрать нас». «Женщине?» — удивленно поднял надглазные кожаные дуги рептиль. «Разве ты не ее искал в порту?» «Это моя вторая женщина», — ответил я, уже пожалев, что выразился так, как выразился. «Вторая!» — воскликнул гигант. «Только сильные воины моего народа могли позволить себе содержать двух женщин одновременно. Скажи, как они уживаются вместе? Не ссорятся?» «Будучи еще ребенком, я слышал от старшего брата, как он вечно жаловался на это нашему отцу. Он был сильным воином, одним из тысячи в избранной гвардии главы моего клана. Ну, что тут сказать? Приятно, черт возьми, такое было слышать. Сильный воин и я в одном предложении. Прям припарка из масел и цветов лотоса на мое эго. Именно поэтому я не сдержался и ляпнул. Не ссориться. Ни между собой, ни между другими четырьмя, которые остались на аренде. Я подспудно надеялся, что оваций на такое мое откровение последует в разы больше, но за спиной моей была мертвая тишина. Я снова обернулся и увидел стоящего на одном колене Рекса с опущенной головой. «Ты чего это?» — растерялся я. «Позволь мне следовать за тобой», — гулким басом и, не отрывая взгляда от решетчатого пола под собой, сказал гигант. «На мне и так долг жизни перед тобой, но теперь я не встречал в жизни более достойного, кому мог бы вручить свою судьбу и жизнь». «Что за бред ты?» — вырвалось у меня, но я тут же поспешил прикрыть рот, так как Рекс заметно напрягся, явно недовольный моим ответом. «Ты же понимаешь, что это всего лишь женщины. Не нужно быть завоевателем миров, чтобы обуздать самок. Их просто нужно любить, холить и лелеять. Блин, как тебе еще объяснить?» Растерялся я. «Лишь сильные женщины способны терпеть других рядом с тобой, и только лишь когда наградой за их терпение станет внимание такого мужчины, как ты». На одном дыхании выдал мне Рекс. «На моей родной планете только этот показатель является истинным мерилом лидерских качеств наших избранных янчори. Сила семьи имеет ключевое значение для нас, но если воин готов взять женщин, а они готовы за ним пойти, тогда он становится великим. А завоевание миров, о чем ты упомянул, лишь неминуемое следствие его величия». Сказать, что я охренел от подобного потока сознания в мою сторону, не сказать ничего. Хотел оваций? Получи и распишись, мать его. А что скажет твоя семья, твой клан, в конце концов? «Да, ты же в клане состоишь?» — устало спросил я, уже слабо веря в то, что мне получится отвертеться от чести стать кому-то господином. 5 лет я был в рабстве, а мой клан не смог спасти меня, не говоря уже о семье. Грустно и все так же с опущенной головой ответил Рекс. «Твоя республика не дает моему народу права на владение космическими кораблями, но это не оправдание. Богатства клана было бы достаточно, захоти они что-то сделать. А раз так, значит, они предали мою им клятву верности, и меня больше ничего не сдерживает. Перейти под твою руку не будет ударом по чести ни для тебя, ни для меня, клянусь тебе. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, устало пробормотал я по-русски, откинувшись на спинку кресла. Прибыв в систему, я, как новый господин для 2,5-метрового ящера, приказал ему отправляться на склад и заняться подсчетом контейнеров боты. Для этого пришлось ему быстро показать, как пользоваться в элементарном режиме датападом и калькулятором на нем. Техника для Янчори была новой, но Рекс не был глупым и схватывал все на лету. Знание межгалактического языка ему в этом сильно помогало. Особенно, когда я включил на датападе режим озвучки всех элементов интерфейса, при нажатии. Я же, оставшись в кокпите один, активировал радары на максимум и стал искать укромный уголок для схоронки нашего груза, одновременно с этим проверяя, одни ли мы в системе. До нее было всего час лету от Корусанта, и мало ли какие залетные перцы тут могли ошиваться. Мне повезло, в системе нашелся астероидный пояс и даже не один. Вообще, если судить по типу звезды и плотному газовому облаку, который ее окружал, это была протосистема, совсем недавно зародившаяся. Ну, как недавно, несколько сот миллионов лет, как минимум. Газовые гиганты уже появились, а вот для каменных планет пока что рановато, что, безусловно, играло мне на руку, так как чем гуще скопление камней, тем сложнее будет случайно нарваться на нашу захоронку. Определив цель, я включил двигатели громовержца, и мы полетели. Лету было минут 10, так что я поспешил в трюм, чтобы помочь Рексу с подсчетами. Когда я спустился, здоровяк успел уже разделить трюм на условные две зоны, проделав небольшой коридорчик между контейнерами, через который сам едва ли мог протиснуться. Ну да, пространства в трюме действительно оставалось мало. Сделал он это, что забавно, вручную, без использования погрузчика, что в разобранном виде стоял у входа под стеночкой. Силен, гад. Считали мы быстро и на глазок, без детального осмотра всех ферм, прикинув, что на каждое из них весит по 100 штук контейнеров с ботой. И в трюме оказалось 12 ферм в ряд и 6 в глубину с каждой стороны от проделанной дорожки. Рекс их на глаз идеально по центру разделил. Итого 144 фермы и почти 14,5 тысяч ячеек на них. Получается больше 1,5 тонн боты. Ошеломленно прошептал я себе под нос с датападом в руках, после чего сел на пол прямо там, где и стоял. Голова немножко закружилась. Это хорошо или плохо? Не понял моего поведения Рекс. Не знаю, я нервно хохотнул и посмотрел на недоверчиво поднявшего бровь рептиля. Нет, правда, я не знаю цен на грамм боты. У меня есть лишь только слова головореза, что сотни килограмм стоят миллиарды. А вот, сколько стоит 1,5 тонны. Миллиарды тоже хорошо, оскалил клыки ящер, что, как я понял, у него означало улыбку. На моей родной планете миллиардов денег хватило бы, чтобы купить себе город или построить новый. Как думаешь, их хватит нам? Смотря на что, хмыкнул я, оценивая такое простое сравнение. На то, чтобы тебе вернуться домой и стать завидным женихом, уж точно. Я поднялся на ноги. Зачем это мне возвращаться домой? Не понял Рекс. Да и денег в долг я брать не люблю. Все это твой военный трофей, как и я, заявил он. Но в отличие от этой боты я сумел напроситься тебе в слуги. Снова оскалился ящер. Или ты хочешь избавиться от меня? Да нет. Но неужели тебе хочется служить мне? Я все еще наотрез отказывался понимать такой образ мышления и восприятия мира. Что значит господин? Да плюнуть в рыло любому, кто назовет себя твоим господином, и насрать на его могилу, после чего с честью умереть. Иначе и быть не должно. Нет урона чести в службе великому воину, заявил мне строго Рекс, возвышаясь надо мной больше, чем на полметра. А вдруг я солгал тебе? Вытащил из колоды я последний аргумент. И нет вокруг меня никаких женщин. Просто позубоскалить решил? Что тогда? Тогда ты умрешь, спокойно ответил мне гигант. Как тот, кто обманул свою честь и достоинство. Веришь, что сможешь убить джедая? Изогнул я удивленно бровь. Джедаи ведь тоже иногда спят? Снова оскалился Рекс. Или нет? К сожалению, спят, выдохнул я устало, и вышел из трюма, направляясь в арсенал корабля. Оружия там не было, но Рекс говорил, что в нишах висели скафандры. Скафандры оказались ничем не примечательными обычными костюмами из черной эластичной ткани, которая облегала тело как спандикс. С одной стороны, это было хорошо, так как на такого здоровяка, как Рекс, здесь вряд ли бы нашелся скафандр нужного размера. А с другой стороны, эта тонкая прослойка из резины между телом и вакуумом могла защитить только лишь от этого самого вакуума, будучи полностью бесполезной перед сильным физическим воздействием. Проще говоря, бластерный снаряд или шальной микроскопический кусочек камушка, летящий на огромной скорости, станет фатальным. Понимая это, я надеялся, что плотное поле астероидов, в которое мы уже влетели, за миллионы лет успело переловить об себя большую часть таких летающих сюрпризов, и теперь здесь было безопасно. Шлемы тоже оказались без изыска, и представляли из себя обод из двух половинок, который крепился вокруг шеи и создавал над головой сферу воздушного щита. Как вы понимаете, щит этот мог сдержать лишь воздух, но так даже было лучше, так как вытянутая тупоносая морда Рекса гарантированно не влезла бы в шлем, предназначенный для обычного гуманоида. Здоровяк, к слову, заметно струхнул, когда его голову окружило гудящее нечто, светящееся синим цветом, но быстро взял себя в руки.